«Тетя, тетя, возьмите и меня с собой к вам», — раздался голос Лизаветы Николаевны. А замечу, что Лизавета Николаевна прибыла к обедне вместе с губернаторшей, а Прасковья Ивановна, по предписанию доктора, поехала тем временем покататься в карете, а для развлечения увезла с собой и Маврикия Николаевича. Лиза вдруг оставила губернаторшу и подскочила к Варваре Петровне. «Милая моя, ты знаешь, я всегда тебе рада. Но что скажет твоя мать?» Начала было осаниста Варвара Петровна, но вдруг смутилась, заметив необычайное волнение Лизы. «Тетя, тетя, непременно теперь с вами!» — умоляла Лиза, целуя Варвару Петровну. «Да что с вами, Лиза?» — с выразительным удивлением проговорила губернаторша. «Ах, простите, голубчик, дорогая кузина, я к тете». На лету повернулась Лиза к неприятно удивленной своей дорогой кузине и поцеловала ее два раза. «И маман тоже скажите, чтобы сейчас же приезжала за мной к тете. Маман непременно, непременно хотела заехать, она давеча сама говорила. Я забыла вас предупредить», — трещала Лиза. «Виновата. Не сердитесь, Юлия, дорогая кузина. Тетя, я готова?» «Ну, если вы, тетя, меня не возьмете, то я за вашей каретой побегу и закричу», — быстро и отчаянно прошептала она совсем на ухо Варваре Петровне. Хорошо еще, что никто не слыхал. Варвара Петровна даже на шаг отшатнулась и пронзительным взглядом посмотрела на сумасшедшую девушку. Этот взгляд все решил. Она непременно положила взять с собой Лизу.